Литнет представляет. Кира Лав. Беременная для двух боссов. Читает Татьяна Рудакова. Пролог. «Давай помогу!» Раздается откуда-то сзади низкий мужской голос. Вздрагиваю всем телом от звука этого бархатистого баритона. Сердце уходит в пятки. Боже мой! Неужели он нашел меня? Острой стрелой пронзает сердце первая мысль. Внезапный испуг скручивает внутренности. Руки слабеют, и я чуть было не роняю полное воды ведро. Но его тут же подхватывают сильные руки. Резко оборачиваюсь. Передо мной они. Двое мужчин в дорогущих темных костюмах, что совершенно не вяжутся с грязной проселочной дорогой, посреди которой мы стоим. Эти мужчины вообще будто из другого мира за мной явились. Из преисподней. Дьявольски притягательные, властные и порочные. А еще опасные, безумно опасные. Эдуард Волков и Максим Литвинов смотрят на меня, зловеще ухмыляясь. «Ну, привет, ангел», — говорит брюнет и окидывает меня хищным взглядом. «Я лишь могу пораженно пялиться на них. Как они меня нашли?» «Мы соскучились, малышка», — улыбается блондин. «Уверена, ты по нам скучала». «Что? Что? Вам от меня надо?» Нервно лепечу я, отступая назад. «Поговорить». Холодный взгляд голубых глаз прожигает во мне дыру размером с сердце. Я открываю и закрываю рот. Немая, будто рыба, выброшенная из моря на сухой песок. «Как? Почему они вместе?» Ведь еще 3 недели назад они ненавидели друг друга настолько, что готовы были переубивать. И вот теперь они тут, вместе. Голова идет кругом от предположений. Но выяснять сейчас подробности внезапной дружбы бывших врагов нет никакого желания. Потому что я знаю, их визит не несет мне ничего хорошего. Нам не о чем говорить. Я стараюсь звучать уверенно, но голос дрожит. Ведь боль от их предательства все еще жива в сердце. Эти мужчины разбили мою душу на осколки, а потом еще и потоптались по ней подошвами своих баснословно дорогих туфель. «Вот и отлично!» — внезапно потирает руки Эдуард. «Ведь в отличие от Максима, я сюда не разговаривать приехал». Мои глаза округляются, и я забываю, как дышать. «Я приехал за тобой, ангел!» Мужчина делает уверенный шаг в мою сторону. «Ведь тело все еще помнит, как тебе было хорошо в моих объятиях». «В наших!» Недовольно поправляет его Максим. Эд морщится, будто от зубной боли. Видимо, этот вопрос они еще не успели утрясти. «А если ты забыла, малышка?» Блондин тоже делает шаг вперед. «То мы тебе напомним». «У меня просто глаза на лоб лезут от подобного. Остановите землю, я сойду». Литвинов и Волков теперь снова друзья. Как? Почему? Ведь именно я, казалось бы, стала причиной того, что они хотели убить друг друга. И вот теперь... Я медленно отступаю и чуть ли не спотыкаюсь в безразмерных бабушкиных калошах. «Иди сюда, ангелочек». Еще шаг, и мужчина с темными глазами сможет схватить меня за руку. Тот самый мужчина, что клялся в любви, а потом жестоко предал. Унизил и лишил всего. Воспоминания острым сполохом пронзают мозг, возвращая к реальности. Нет. Нет, я не дам этим подлым красавцам вновь запудрить себе мозги. Только не это. Ноги сами разворачивают меня к ним спиной. 2 косички взмывают в воздух и ударяют по спине. Бегу так быстро, что кажется, будто я лечу над землей. Слышу позади себя окрики. Ох, лишь бы успеть. Но хватает секунды, чтобы мужчины пустились за мной в погоню. В панике оглядываюсь на преследователей. Одна нога в неудобной обуви задевает за другую. И я приземляюсь прямо на землю. Плюхаюсь вовсе не грациозно, потому что рука оказывается перепачканной в грязи от непросохшей лужи. Но я даже боль не чувствую, потому что в мою кровь выбрасываются все новые порции адреналина. «Спасайся и беги!» дает команду тело. Неловко поворачиваюсь в сторону и... Преследователи настигают в то же мгновение. Сильные руки тянут вверх. «Куда же ты, Лина?» Макс оказывается возле меня первым. Он подхватывает меня под колени и с легкостью забрасывает себе на плечо, ничуть не заботясь о том, что я перепачкаю грязью его идеальный костюм. «Неси ее сюда!» — командует Эд, показывая в сторону заброшенного дома. К моему ужасу на проселочной дороге больше никого, кроме нас, нет. Начинаю кричать и вырываться, колочу кулаками по широченной спине. Безрезультатно. «Ненавижу! Ненавижу мерзавцев!» Мы оказываемся в полуразрушенном после пожара доме, и я обретаю опору под ногами. Эдуард и Максим нависают надо мной, глядя очень серьезно, но вместе с тем до жути плотоядно. У меня мурашки по телу пробегают, а руки начинают слегка потрясывать. Через секунду мужчины, ни о чем не договариваясь, прикасаются к моим щекам. Один ласкает правую, другой гладит левую. «Вы же поговорить хотели!» Цепляюсь я за последнюю соломинку. «Я вам все расскажу, честно!» Но соломинка обрывается, когда я слышу хриплый от возбуждения голос Максима. «Обязательно расскажешь, ангел, но это будет позже». Его рука скользит все ниже. Сперва спускается на шею, палец задерживается на пульсирующей венке. «Не надо, Максим!» шепчут мои вмиг пересохшие губы. Хочется отодвинуться от наглых прикосновений, но я врезаюсь спиной в стену. Ладонь Эдуарда гладит плечо, а потом быстро накрывает грудь. У меня дыхание чуть ли не останавливается от всего происходящего. «Разговоры подождут, скромняшка», — шепчет он мне на ухо, обжигая дыханием. «Сейчас у нас есть более важные потребности».